Глава 15. Турция. Небольшой городок. «Твари, да сдохните вы уже!» — кричал маг, швыряя огненные шары в наступающих противников. Несколько больших отрядов шельцев, численностью в 300 воинов, сомкнув щиты и закрываясь десятком энергетических куполов, стремительно приближались к земляному валу, что окружал город. Пехотинцы Шел стреляли из своих копий, поражая многочисленных защитников с автоматами в руках. Это было словно избиение Безрукова. Но вдруг, объехав город, показались три танка. Они тут же выстрелили, и один из отрядов лишился своего барьера, а воинов разбросало. Вот только шквал магических атак, что обрушился на военную технику, буквально оплавил ее, и боезапас детонировал, взрывая танки. Но и люди на стене сосредоточились на отряде, что остался без защиты. Те поспешили спрятаться за спинами более удачных товарищей, обстрел стен мгновенно усилился. И пусть на поле боя осталось лежать несколько десятков бойцов Шел, враг уже почти дошел до стен. А после начнется резня и полное уничтожение населения города. Все понимали это, поэтому сражались до последнего. В шельцев полетели огненные смеси, гранаты, самодельные бомбы и все, что могло навредить. Однако, имея обилие навыков, воины Шел попросту игнорировали большинство атак. Шельцы уже хищно скалились, предвкушая битву и обилие добычи в виде монет и шкатулок. Как вдруг над ними потемнело. Кто-то задрал голову, и на нее упало древнее чудовище. На этот раз Артем применил обычную частичную трансформацию, поэтому мало чем отличался от Кракена. 10 щупалец, 2 руки, ну и тело 7 метров ростом. Монстр тут же принялся бить по шельцам своими щупальцами, покрытыми камнем, когтями, электричеством и сияющими от заряда. Однако это была элита. Сильнейшие и опытнейшие воины Шел. Уничтожать чудовищ и сильных противников – это их специализация. «Вы все умрете!» выкрикнула упавшая с неба синекожая четырехрукая девушка. Но встала она за спиной древнего, а в руках сияли клинки. И в этот момент стены города засияли, а сотни раненых начали подниматься. Ангел парила над городом, и там же была сребровласая лучница, чья черная стрела сорвалась с тетивы. Девушка целилась в мага, который ранее поддерживал барьер, но на его пути встали воины и создали энергетическую стену. А стрела резко ушла вверх и, пролетев над стеной, рухнула прямо на голову мага. Какой-то из артефактов мага вспыхнул защитой, однако его силы не хватило, дабы защитить от стрелы за 100 монет. Голову мужчины пробило, и стрела вылетела с другой стороны и тут же пробила еще 2 головы, пока один из воинов не успел защититься щитом. Тут же стрела лопнула, столкнувшись с мощной защитой и израсходовав свои силы. Но следом за первой полетела вторая стрела, еще и защитники города начали обстрел шельцев. Пришельцы же навалились на древнего. Они высоко прыгали, изгибали, защищались и атаковали навыками, обрушив на вмешавшегося противника всю свою впечатляющую мощь. Король также бил со всей силы, ничуть не жалея противника. Появились зомби, на воинов падали энергетические оковы и даже создавался энергетический купол, а битва быстро переросла в хаос. Как бы шельцы ни скакали, но 7-метровый древний принимал все наносимые ему повреждения и периодически вспыхивал золотым сиянием, что залечивало его раны. Катя лечила, Тифа прикрывала спину, зарубив уже больше 10 противников, а Лена же стреляла. Противники были выше ее уровнем, оттого воздействие на них обходилось слишком дорого, поэтому Лена просто стреляла, контролируя стрелы. Она старалась бить только по тем противникам, которые уже сражаются, поэтому каждый раз ее стрелы прилетали со спины, целясь в шею и голову. Иногда противник успевал реагировать, пользуясь навыками, которые ускоряют рефлексы и восприятие времени. Иногда их защищали артефакты. Но почти всегда, когда они отвлекались на стрелу, их хватало щупальце и со всей силы метало в стены, ну или могло бросить в небо. Падение с 50 и более метров, как правило, заканчивалось травмами. «Проклятие! Что это за тварь?» — выругался воин в черных доспехах и прикрылся щитом от щупальца. Его почти по колено вбило в землю, а позвоночник был готов сказать «прощай». Однако боец устоял и был готов выбраться да продолжить бой. Рядом с ним бились трое воинов. Они пытались убить группу зомби, но эти монстры отказывались умирать. А тут еще и стрелы летают. Да и щупальца. И как раз щупальца ударило слева направо. И кто успел, тот подпрыгнул или же прижался к земле. Но воин, которого вбило в землю, не успел нагнуться. А с ним и тройка бойцов, сражавшихся с зомби. А вот сами зомби успели отскочить назад и упасть. Шельцев отправило в полет на десятки метров, а затем древний начал лупить щупальцами по земле. Ему в грудь неожиданно вонзилось копье, но тот даже не заметил его или проигнорировал. Кровь хоть и полилась, но уже через 5 секунд ручеек иссох. Сотни энергетических атак, магия и даже какие-то атакующие артефакты применялись на древнего. Но магия на него в основном не работала. Даже сильнейшее пламя лишь слегка обжигало. Магическая защита и прочность шкуры древнего были невероятны, как и регенеративные способности. Ну а характеристики Артема уже были близки к 300 без какого-либо снаряжения. Вот только король был в полном облачении, которое, правда, было скрыто под обликом древнего чудовища, но работало на полную. Пусть и казалось, что битва длится вечность, но на самом деле прошло не более 5 минут. Все происходило очень быстро, стремительно и кроваво. И враг дрогнул. Потеряв 150 элитных бойцов, командир приказал отступать. Но вдруг древнее чудовище перенеслось и оказалось перед отступающими. «Ра!» Взревел черный гуманоидный осьминог. Ужасающий крик заставил вспыхнуть 100 артефактов, а противников замедлиться. Тут же стрела Лены разом выкосила 9 воинов, так удачно вставших в стену щитов. Да и Тифа бежала на них сзади. Вся окровавленная, но в основном это была вражеская кровь. Страж Шивы имел огромную защиту от магических и энергетических атак. Но все же в спине, бедре и ребрах красовались жуткие ранения, и это при том, что Катя регулярно лечила Тифу. «Вы все сдохнете!» — выкрикнул Артем и обрушил всю свою мощь на элитных воинов мира Шел. Те не растерялись и разбежались в разные стороны, мол, всех не поймаете. По крайней мере, они так думали. А Лена, метающая древнее чудовище, словно баскетбольный мяч, думала иначе. А убежать от Тифы и вовсе было невозможно. Она мчалась быстрее скаковой лошади. Шельцам все же пришлось дать бой, в котором они не могли победить. Но сражались храбро и до последнего. «Мерзкие твари!» — прошипела подлетающая Катя. Артем все еще не деактивировал навык и находился в облике древнего чудовища, а его тело сияло от используемого исцеления. Ран он получил целую кучу. «Какого они хоть уровня?» «От 40 и выше», — ответила парящая рядом Лена. На ней был скафандр-разведчик, что так умело защищал от энергетических атак. Даже лучше, чем от стрел и пуль. «Сильные противники и снаряжение хорошее. Пригодится». «Да, снаряжение хорошее. Отлично подойдет нашим воинам», — согласился израненный король, а после полного исцеления силой ангела-хранителя вернулся в облик человека. «Думаю, мы сможем быстро вооружить армию. Осталось найти остальные отряды». «Думаю, с этим не будет проблем». Катя указала в сторону, где километрах в 10 можно было увидеть столбы дыма. «Тифа». Артем посмотрел на нее, и девушка, кивнув, принялась переносить тела и трофеи. А король был подхвачен Леной, и втроем они полетели к следующей цели. В городке же сейчас люди недоумевали, не понимая, кто им помог и что делать дальше. А пока Артем летел, обильно отъедался монетами. Он, конечно, получал немалое количество ЕЖ за убитых противников, но затраты на навыки были таковы, что он едва не потерял уровень. И пусть они спешили, но прибыли в город, когда оборона уже пала, и началось самое ужасное — резня. Лишь увидев все это своими глазами, Артем проклял себя за свою мягкость, а также перестал убивать противника. По крайней мере, если тот получал серьезные ранения, король его не добивал. Поэтому после завершения сражения в королевскую тюрьму отнесли более 100 изувеченных шельцев. Вивисекторы, а также пыточные, ждут их. Хищники не стеснялись проявлять свою натуру, поэтому, попав в город, издевались и ели людей живьем. Люди короля помогли выжившим покинуть город и перенестись в Анкару, а сам Артем продолжил свою охоту. И лишь на пятом уничтоженном отряде зачистки шельцы поняли, что на них объявил охоту кто-то очень сильный. Все отряды были отозваны, но к этому моменту вокруг города Кайсари не осталось ни одного поселения. Самые маленькие из них и так были эвакуированы в город, а те, что покрупнее, укрепились, но сейчас пребывали в руинах. Некоторые поселения были оставлены до того, как пришли пришельцы. Другие не имели возможности эвакуироваться и были уничтожены. Когда больше не на кого было охотиться, Артем вернулся в так называемый штаб. И там было все... Огромное множество раненых, и это несмотря на целебные навыки. Штаб был расположен в одном из поселений, стоящих в горной долине, достаточно крупном и имеющем земляной вал для защиты от чудовищ. Люди заняли местную школу, и там Артем установил телепортационную арку. И пока король со своими людьми занялся одним направлением, турки совместно с японцами, африканцами и русскими – другим. Страны НАТО должны были привести подмогу, но это займет время. А его не было. Поэтому пришлось действовать быстро и решительно. Однако враг оказался действительно крайне сильным. Тактика врага была в блицкриге элитными силами, и, собственно, она удалась. Обширные территории были захвачены раньше, чем люди успели среагировать. И не объявись король, вмешательство произошло бы спустя недели. В условиях апокалипсиса крайне тяжело создать ударный кулак, тем более столь сильный. Но даже так собранный кулак был сильно потрепан. «Займусь ранеными», — сказала Катя, когда они вышли из врат посреди территории школы. Артем же направился к командованию, что располагалось в одном из классов школы. И сейчас там было горячо. Но в том плане, что люди громко спорили, однако появление Артема остудило их. «Все плохо?» — спросил парень, входя в помещение. Здесь было полтора десятка мужчин, большой экран вместо школьной доски, а также множество точек на нем. И они обновлялись в реальном времени. Ну и виднелось большое кольцо вокруг Кайсари. Оно обозначало радиус действия той магической башни, а это около 50 километров. Также появилось еще три кольца, но поменьше. Они располагались в захваченных городках. И, вероятно, их могло стать куда больше. Идеальное ПВО и ПРО в одном сооружении. Мы смогли отбросить три группы, но это сложно назвать победой. Еще три группы уже нас отбросили. Однако шельцы все же отступили, объяснил турецкий командир. Понятно. Они действительно сильны. Мы знали это, но главное, что нам все же удалось остановить их продвижение. Но это лишь временно. Наши разведчики докладывают, что теперь они готовят к бою основные силы. «Они заманивают сюда, чтобы ударить в другие места!» — выкрикнул кто-то другой. «Или они уже там?» Вновь начался спор, и так как не было единого командования, то и единого мнения, что делать дальше, тоже не было. Сейчас же минировались горные долины, строились укрепления, а также истреблялись чудовища. Люди готовились держать оборону и стягивали войска. А пока здесь шла война, королевство присоединило к себе еще два поселения, увеличив численность на 3000. Третье поселение отказалось. И вскоре королевство прибудет в рабскую бухту, место, которое ненавидят все рабы. Но сперва было одно место, куда Артем должен был попасть в первую очередь. И временно закончив с военными, так как шельцы и правда отвели все войска на укрепленные позиции, Артем переместился на крышу замка. «Ядро глубинного судна «Тритон». Прогресс 100%. Готов к развертыванию». Артем коснулся ядра и увидел сообщение, но развертывать судно он не спешил. Во-первых, было непонятно, что с ним потом делать. А во-вторых, отряд еще не готов. Да и сам король не в лучшей форме. Поэтому после сытного приема пищи он отправился отдыхать, где его и нашли Мира с Кристиной. Но девушки не тревожили короля, а просто задали парочку вопросов касательно того, что делать дальше. А дальше король смог расслабиться и даже вздремнуть на несколько часов. Но вскоре его вновь выдернули на землю, где вели совещание до позднего вечера. Перед сном Артем перенесся в Шел, в крепость, которую готовили его маги. Она была заброшена и имела лишь символическую охрану, а также нескольких магов иллюзии, которые скрывали крепость от пятилапых комаров. «Как все прошло?» – спросил он у сидящего на стене мага. Тот ел кашу, а рядом стоял термос с кофе. «Все, как вы и говорили. Город пал менее чем за 3 часа. Тысячи гражданских на стенах выкосило в первые полчаса атаки. Кто-то убежал, кого-то унесли ранеными, а потом из них полезли маленькие комары, и в городе начался ад. А когда лорд осознал степень беды, уже было поздно. Вот только сам он и его элитная гвардия смогли сбежать, а полчища комаров уже рванули дальше. Ясно, спасибо. Артем расправил крылья грифона и решил слетать да посмотреть на город. Но близко не подлетал, ибо не было смысла, да и комаров там хватало. Одни строили улей, вторые таскали трупы людей, а третьи зализывали раны. Особенно это касалось гигантских комаров, которые были способны перешагнуть стену. И один из таких сейчас лежал на городской площади. Однако вскоре Артем понял, что ошибается. Монстр не залечивает раны, он мутирует и превращается во что-то наподобие улья. Поборов мысли, что в городе может быть много чего ценного, король вернулся в королевство. А там Елена вернулась. Она половину дня потратила на полет к столице шельцев и, наконец-то, добралась. Артем даже перенесся туда и посмотрел. Лена установила врата на высоком холме в 10 километрах от городских стен, и оттуда был прекрасно виден этот гигантский город. И вид завораживал. Множество огромных сооружений, каждое из которых – это произведение искусства, и дома до самого горизонта. При этом город был окружен 5 кольцами стен. Новое кольцо строилось, когда город существенно перерастал свои пределы. И за сравнительно недолгую историю города это происходило уже 4 раза. Но судя по бесконечным пригородам, если бы не катаклизм, могло произойти и в 5-й раз. Вернувшись в королевство, король сообщил Ванкару, что врата стоят и люди могут действовать. Так что различные группы разведчиков, в том числе и группы из Российской Федерации, хлынули в Шелл, дабы собрать у противники больше информации. Их планы, численность войск, уровень силы и многое другое. Король же лег спать, ведь утром будет очень тяжелый день. Правда, до утра еще нужно было дожить, ведь посреди ночи враг послал большие силы на позиции объединенных сил. Он нападал сразу в 5 разных направлениях, поэтому Артем помогал везде, где мог. Но лишь в том плане, что устанавливал врата и помогал с логистикой. Однако враг всех обманул. Как только начался мощный артиллерийский обстрел шельцев, как те сразу же отступили, и оставшуюся часть ночи попросту нервировали людей, прощупывая их оборону. Впрочем, вторую половину ночи король все же спал. Крепко, и никто не тревожил его сон. Но утром пришлось вставать, потому что времени в обрез. И после завтрака зевающий король стоял перед 4 десятками воинов в боевом скафандре корпорации «Тритон Страж». Все вооружены штурмовым оружием АН-2, а также изучены нужные навыки. Пусть магия и прочие схожие навыки там не работают, но вот, к примеру, меткость, гибкость и прочие подобные навыки проблем не имеют. «Речей не будет. Мы просто должны сделать это», — произнес Артем, и бойцы тут же прислонили руки к голове, отсалютовав. Среди них были как люди, так и эльфы, даже 2 максилианца были. Все опытные, умелые и решительные. «Сделаем это!» — хором выкрикнули 40 бойцов. «Сделаем!» — кивнул парень. Вскоре все они погрузились на 4 малых исследователя и направились на север от королевства. Под летающим островом находилось столько защитников системы, что вода аж бурлила. Поэтому опускаться здесь на дно чревато тяжелыми сражениями. Артем уже пытался убивать этих монстров, но Межмирье их создает в бесконечных количествах, поэтому все бесполезно. Да и пусть крепости уже построены, но армия попросту не готова к обороне. И вот, спустя полчаса, 4 летающих судна опустились к Мертвому морю. В руках Артема было ядро, рядом стояла Лена и 10 бойцов. Успокоив дыхание, Артем активировал развертывание, и ядро ярко засияло. Настолько ярко, что было видно даже в королевстве, и не только. Этот свет был теплым и мягким, и когда он пропал, в руках короля появилось... Ха, удивлен. Король смотрел на карту. Почти такая же, как у брони и оружия Тритона. Сосредоточившись на нее, парень смог увидеть в уме, где появится субмарина, и пожелал это. А затем карта рассыпалась шариками энергии, и те полетели в воду, стремительно расширяясь. Всего 10 секунд, и на воде появилось оно. «Я ожидала увидеть нечто другое», — удивилась Лена, а вот 40 бойцов и люди, сопровождающие их, прямо пылали от восторга. И их можно было понять. «Это не подводная лодка. Это подводный монстр». Зарычал монстр.